Глава 12. Аминет. Осень в родном городе — огненная сказка. Горы, обрамляющие город, полыхают багрянцем и золотом. Воздух прозрачный, холодный, пьянящий. Пахнет прелой листвой, дымком и далекими снегами. Открываю огромное окно в мастерской, впуская свежий воздух. Он смешивается с ароматом моих духов, ситца, краски и гулом машинок. Это мой новый наркотик, запах успеха. Аминет — стиль. Так теперь называется моя страничка в интернете и маленький, но уже родной магазинчик. Лейбл придумала Катя, наша юная помощница. Я сначала смущалась, слишком пафосно, излишне громко для скромных изделий. Но Катя настояла. Вы не только шьете, вы создаете стиль. И она права. Я не копирую чужие выкройки, я все придумываю сама. Ночью, когда город засыпает, я сижу с блокнотом и карандашом. Рождаю новые сюжеты со зверюшками. Не просто мишек и зайчиков, а целые истории. Бортики — лесная сказка, с ежиком, несущим яблочко, и совой на ветке. Комплект «Морские глубины» с осьминожками и русалочками. Это то, что всегда было во мне. Мой яркий цветной мир, мой талант, которому не давали прорваться наружу. Первые отзывы в интернете пробивают меня на слезы. Не от обиды, а от счастья. «Спасибо вам огромное! Дочка не хочет вылезать из кроватки. Говорит, что с лисичкой играет. Качество выше всяких похвал. Теперь только к вам. Вы спасли мою нервную систему перед рождением ребенка». Я перечитываю их снова и снова, особенно ночью, когда накатывает страх и сомнение. Они — мое доказательство. Доказательство того, что я не недалекая женщина. Я нужная. Спрос растет, как снежный ком. Мы уже не справляемся втроем. Я нанимаю еще двух швей. Теперь в моей мастерской живет и дышит целый женский коллектив. Мы работаем под радио, пьем чай с пирогами, которые я сама пеку по утрам, делимся новостями. Здесь нет панибратства, но есть уважение. Ко мне обращаются Аминет Амировна. В почтительном обращении я слышу не страх, как раньше, от подчиненных Накара, а признание моего авторитета. Я главная. Я несу ответственность, волнительная, но приятная ноша. В новый, хрупкий мир моего счастья внезапно врывается дочь. Она приезжает без предупреждения. Дорогая иномарка останавливается у моего дома. На фоне старинных фасадов она смотрится так же неестественно, как внедорожник Накара. Марем беременна вторым ребенком. Живот небольшой, но уже заметный. Она живая картина благополучия и достатка, дорогое пальто, сапоги, идеальная укладка. И лицо, перекошенное от гнева и стыда за меня. Дочь заходит в мастерскую. Гул работающих машинок на секунду затихает. Мои швеи замирают, чувствуя напряжение. «Мама!» — Марем бросает слова, как обвинение. «Мы должны поговорить сейчас же!» Я веду ее в маленькую коморку-офис, заваленную образцами тканей и эскизами. Она садится на стул, с отвращением отряхивая пальто от прилипших ниток. «Поздравляю! Ты добилась своего!» — говорит она тихо, но каждое слово отточено словно лезвие. «Теперь о тебе и твоем бизнесе!» — говорит весь город. «Жена Накара Тугушева шьет тряпки для нищих в какой-то развалюхе. Я не могу показаться в людных местах!» Без конца звонят подруги, родственники. Спрашивают: «Марем, она правда твоя мать? Аминет сошла с ума? Как мне смотреть в глаза знакомым?» Я молча гляжу на дочь. Внутри все обрывается. Неужели она не видит, что я ожила? Неужели не понимает, что мне это нужно? «Я работаю, дочка», — отвечаю спокойно. «Зарабатываю честные деньги, и мне не стыдно». «А мне стыдно!» — она вскакивает, тонкий голос срывается на виск. «Мне стыдно за тебя! Папа обеспечивает тебя всем! Ты можешь тихо сидеть дома, заниматься благотворительностью, как все приличные жены богатых мужей. А ты устроила это позорище, вынесла ссор из избы, Теперь все тычут нас пальцем. Она плачет. Но это слезы не от боли за меня. Это слезы испорченной куклы, сломавшей ноготь. Он женился на твоей подруге, Марем, не выдерживаю я. У него ребенок на стороне. Это для меня не позор. Это его право, выкрикивает она. Он мужчина, а ты женщина. Ты должна сохранять лицо. А ты папу позоришь. И меня позоришь. И своих будущих внуков позоришь. Она делает глубокий вдох, пытаясь взять себя в руки. Вытирает слезы, вышитым мною платком. Я приехала поставить тебя перед выбором, мама. Ее голос становится ледяным. Или ты закрываешь эту лавочку, возвращаешься к отцу и ведешь себя, как подобает жене уважаемого человека. Или ты больше не увидишь меня и своих внуков. Я не позволю детям общаться с женщиной, променявшей семью на какие-то лоскуты. Наступает мертвая тишина, словно кто-то выключил звук во всем мире. Я смотрю на выпуклый живот дочери, где растет мой второй внук. Кровиночка, которую я, возможно, никогда не увижу. Не понюхаю макушку, не поцелую в животик, не прижму к груди. В горле встает ком. Предательство детей — самая страшная боль. Хуже измены мужа. Она разрывает душу на части. Я с трудом выговариваю. Ты ставишь мне ультиматум? Я защищаю свою семью и свою репутацию, — отвечает она без тени сомнения. Решай. Или мы, или... На маникюренный пальчик делает круг по маленькому кабинету. Это... Она встает, поправляет пальто. Лицо — каменное бесстрастие. В нем нет ничего от малышки, которую я качала на руках, от девочки, которую лечила от простуды, от девушки, которая шила платье на выпускной вечер. Передо мной стоит совершенно чужой, жестокий человек, продукт системы, созданный ее отцом. Я смотрю на дочь. Потом медленно обвожу взглядом свою каморку. Эскизы, образцы тканей, фотографии довольных клиентов на стене. Вспоминаю запах свежего хлеба, который пеку для своих швей. Их смех. Их «Аминета Мировна, посмотрите, как получилось!» Я вспоминаю ощущение, когда на счет приходят деньги, заработанные моим трудом, моим талантом. Это моя настоящая жизнь. Поднимаю глаза на дочь. В них больше нет слез, только решимость. «Уезжай, Марем», — проговариваю тихо, но таким тоном, что она вздрагивает. «И передай своему отцу и всем, кто тебя послал. Я не вернусь и мастерскую не закрою. Если ты решила, что твои дети не должны знать свою бабушку, это твой выбор». Твой горький ошибочный выбор, за который тебе когда-нибудь будет очень стыдно. А мой выбор — быть свободной, жить честно и ни перед кем не ползать на коленях, даже ради внуков. Она смотрит на меня с таким недоумением и ненавистью, будто я не ее мать, а исчадие ада. Потом, не сказав ни слова, разворачивается и уходит, громко хлопает дверью. Я сижу в относительной тишине маленькой комнаты. За стеной снова гудят машинки. Идет работа. Идет жизнь. Подхожу к окну. Вижу, как машина Марем уезжает, взметая колесами опавшие листья. Прикладываю руки к груди. Боль в сердце. Острая, режущая, невыносимая. Я только что добровольно отказалась от своих внуков. От последнего, что связывает меня с прошлым. Но вместе с болью приходит горькое ощущение правоты. Я сделала выбор не между семьей и работой, а между рабством и свободой. И выбрала я свободу, даже такой чудовищной ценой. Возвращаюсь в мастерскую. Мои девочки смотрят на меня с тревогой. Успокаиваю их. Все в порядке. И голос почти не дрожит. Возвращаемся к работе, у нас горят сроки. Подхожу к столу, беру в руки новый лоскут. Мягкий, нежно-голубой, цвет легкости, чистоты. Для нового заказа. Для нового ребенка. Сердце сжимается. Возможно, того, которого никогда не увижу. Но я вложу в эту работу свою любовь, всю нерастраченную нежность. Я включаю машинку. Знакомый гул заполняет пространство, заглушая боль. Делаю первую строчку. Ровную, уверенную. Это мой ответ им всем. Мой сознательный выбор.